11 глава. Я смотрела на закрытую дверь целых 2 секунды, прежде чем подбежать к ней и рывком распахнуть. Я ожидала увидеть Фаолана, ухмыляющегося через плечо, но передо мной лежал нетронутый снег без единого отпечатка ног. «Он исчез», — сказала я хрипло. Мои мысли кружились, как падающие снежинки. Призрачность, способность исчезать, была способностью неблагих. Когда я впервые увидела этот трюк в действии, мне сразу захотелось им овладеть. Но хотя некоторые благие могли маскироваться, мы не могли становиться полностью невидимыми. Для того требовалась сила, связанная со смертью, а не с жизнью. Деревянные перила, из которых Фаолан зачерпнул энергию для своей призрачной магии, сгнили и почернели. Между плитами подъездной дорожки виднелось много недавно высохших сорняков. Смерть — верный признак того, что на волю выпустили магию неблагих. «Чёрт, Цинт, вот чему мне нужно научиться!» Закрыв дверь, я вернулась к подруге, которая снова хлопотала на маленькой кухне. «Это было сильно», — Цинт бросила на меня беглый взгляд. «Даже не знаю, ненавидит он тебя или ему страсть, как хочется тебя трахнуть, а может, и то, и другое». Я возвела глаза к потолку. У Гиацинты все сводилось или к еде, или к сексу. А может, и к тому, и к другому. Даже знать не хочу, к чему именно. Вообще-то моя подруга не так уж сильно отличалась от Огра. Мысль об этом заставила меня улыбнуться, и Цинт ответила мне улыбкой, неверно истолковав причину моего веселья. «Значит, ты все еще хочешь залезть к нему в штаны?» «О, Али, он сексуален. Надо отдать ему должное, хоть он и полный засранец. Я все еще жалею, что промахнулась, когда 8 лет назад швырнула в него скалкой. С него не помешало бы сбить спесь». Она вытерла руки от джинсы и опустилась на один из стульев у маленького столика. Я подняла руки в шутливом признании поражения. «Я не хочу залезать к нему в штаны. 8 лет, Цинт. За 8 лет все чертовски сильно меняются. Для тебя, Илана, прошло всего 4 года, но у меня была прорва времени, чтобы повзрослеть. Мне не нужен плохой мальчик. Из них не выходят хорошие партнеры». Она сощурилась. «Чего ты не договариваешь?» «Одной детской ошибки с тысячелистником в Вандерхилле было достаточно, чтобы излечить меня от желания снова быть с плохишом. Но мне не хотелось в этом признаваться. Я откашлялась. «Давай поедем к той шахте. Угольная шахта у Сибелли, верно? Хочу попасть туда раньше старины Руби и все обдумать». Я надела плащ, натянула высокие сапоги на меху и проверила оружие. Все на месте. Короткие изогнутые мечи в ножнах на бедрах слева и справа, ручной складной арбалет с прицелом, закрепленный на груди, 20 арбалетных болтов в коробках на 2 ремнях на бедрах. Просто на всякий случай я засунула в правый сапог 4-дюймовый нож. «А как же я?» — спросила Цинт. «Я ведь тоже должна взять оружие». Я оглядела комнату и остановила взгляд на кухонном ноже, лежащем на разделочной доске. «Вот лучший вариант, ведь ты привыкла с ним обращаться». Если уж Цинт могла бегать с такой штукой по суматошной дворцовой кухне под крик поваров, мне не нужно беспокоиться, что она случайно себя пырнет. Схватив нож, она вопросительно посмотрела на меня. «Куда его спрятать?» Я взяла нож и завернула в кухонное полотенце. «Засунь подмышку вот так». Я показала, как, сунув завернутый нож подмышку рукояткой наружу. «Тогда его легко можно будет вытащить». Она сделала, как я сказала. Странно чувствовать себя главной. Я привыкла, что Цинт старше, но теперь мы были одного возраста, и главной стала я. Не то чтобы мое руководство до сих пор приносило какую-то пользу. «Эй, Цинт!» — пробормотала я. Я пыталась подыскать нужные слова. «Ты в порядке? Тот разговор должен был напомнить тебе о родителях и их безумии». Она замерла и после долгой паузы тяжело вздохнула. Я всегда задавалась вопросом, не пойду ли я по их стопам. Поэтому да, исчезновение Андерхилла заставляет меня бояться, что однажды я поддамся безумию, что я унаследовала изъян своих родителей. Положив руку ей на плечо, я торжественно сказала: «Я никогда не допущу, чтобы с тобой такое случилось». В ее глазах заблестели слезы, одна потекла по ожогу. «Обещаешь?» Я не была уверена, как сдержать такое обещание, но если от этого зависит спасение подруги, я во всем разберусь, черт возьми. «Клянусь, твоему рассудку ничего не угрожает, пока я жива». Она шмыгнула носом и кивнула. «Спасибо, Алли». «Пожалуйста. А теперь соберись с духом, нам нужно встретиться с великаном». Цинт рассмеялась, и мы поспешили к машине сквозь ветер и холод. Я вывела внедорожник на дорогу и, следуя указаниям GPS, поехала к угольной шахте у Сибелли. В хорошую погоду путь занял бы 15 минут, но из-за снега приходилось ехать не торопясь. В машине Цинт повозилась с радио, переключая каналы. Джексон сказал, что попытается связаться со мной, если сможет. Его голос не раздался из приемника. Нет. Царапающие слух помехи шипели и жужжали, а потом множество голосов, мужских и женских, зашептали в унисон не на английском, а на тлинкитском, языке моей матери. На этом языке я все еще могла свободно говорить, хотя мне больше не с кем было на нем разговаривать. «Смерть растет среди нас, Калик. Останови детей Луны, пока они не уничтожили нас всех. Духи разгневаны, но они направят тебя». Мое горло сжалось, как и руки на руле. Радио снова переключилось на шипящие помехи и белый шум. Цинт наклонилась вперед, и я невольно взглянула на нее. «Али, что это такое было, черт возьми? Мне показалось, я слышала твое имя. Ты что-нибудь поняла?» Я покачала головой. «Просто шум, Цинт. Просто шум и радиопомехи». Я откашлялась, думая о полумесяце на груди Фаолана, эмблеме неблагих. Не это ли голоса имели в виду, говоря о детях Луны? Судя по подслушанным мной обрывкам разговора Фаолана и королевы Елисаваны, та, похоже, не знала, что происходит с Андерхиллом. Но, может, она притворялась? Как духи узнали, что нужно воспользоваться радио, чтобы со мной связаться? И как они вообще узнали, что я буду слушать радио? А самое главное, откуда, черт возьми, они знали, что я пойму этот язык? По моей спине пробежала дрожь. Но на размышления осталось мало времени, потому что впереди появилась угольная шахта у Сибелли. Благодаря запорошившему шахту снегу, вершины отвалов походили на миниатюрный горный хребет. Внизу, там, где копали люди, свежий снег не скрывал большую часть глубоких выбоин в земле. Я поморщилась. Люди любили уничтожать природу. Какого чёрта Рубизаль захотел встретиться здесь, в месте, которое фактически было кладбищем Фейри? Я остановила внедорожник и вышла. Резкий порыв ветра ударил мне в лицо, я натянула капюшон на голову, а когда Цинт выглянула в окно, жестом велела ей оставаться в машине. «Я просто осмотрюсь. Незачем нам обеим отмораживать соски». Она нырнула обратно, и я ее в этом не винила, потому что здешний холод был что-то с чем-то. Он норовил зарыться в меня, как животное зарывается в землю в поисках тепла. Я спустилась по склону в одну из секций угольной шахты. Внизу было припарковано несколько машин, ярко-желтых и оранжевых, ясно видных на фоне снега. Почему люди не работают? Сейчас же середина рабочей недели, верно? Конечно, погода аховая, но здесь часто такая бывает. Словно в ответ на мои мысли из бытовки вывалился парень и побежал вверх по склону, на ходу натягивая куртку. «Эй, вы в порядке?» — крикнула я. Его лицо было почти таким же белым, как снег. Он споткнулся. «Леди, что, черт возьми, вы здесь делаете? Дан приказ об эвакуации. Мы должны убираться отсюда!» «Приказ об эвакуации? Что случилось?» Я подошла ближе, изо всех сил стараясь напустить на себя волшебное очарование. С 10 футов стало видно, что человек дрожит слишком сильно, чтобы застегнуть куртку. Я подошла совсем близко, осторожно отвела его руки в сторону, застегнула куртку, а потом выпустила на волю свою магию цвета индиго. С такого близкого расстояния я легко смогла подпитать очарование энергией, хотя магия этого рода не была моей сильной стороной. Но с одним человеком у меня должно было получиться. «Так что же случилось?» — мягко спросила я. «Почему все эвакуируются?» «Гиганты!» — прошептал он. «Приближаются гиганты! У нас есть беспилотники, которые следят за происходящим. В прошлый раз, когда гиганты были здесь, они убили всю бригаду». Его нижняя губа задрожала, в уголке глаза появилась слеза. Взрослого мужчину проняло до слез, так ему было страшно. Он боялся гигантских фейри. Проклятие. Мне тоже следует бояться. Руби был крупным парнем, гигантом, по словам Цинт. Чёрт, неужели его компания гигантов пришла по мою душу? Я похлопала человека по плечу. «Тогда вам лучше уйти». «А вы как же?» Его забота тронула меня, и я подмигнула. «Я за вами по пятам. Бегите». Он повернулся и побежал, ни разу не оглянувшись. Вероятно, это и к лучшему. Магия неблагих оставляет за собой смерть. А магия благих работает в обратную сторону. Вот почему по следам человека пробивались подснежники, белые как снег, видные только благодаря тонким зеленым стебелькам. Направившись к центру карьера, я оглянулась через плечо на внедорожник и показала Цинт 2 поднятых больших пальца. Та улыбнулась, но улыбка исчезла, когда Гиацинта посмотрела за мое плечо. Мне не нужно было присматриваться, чтобы понять, что там. Земля под ногами задрожала, как при землетрясении, Ветки и камни затрещали раскатами грома. Гиганты уже были здесь. Я жестом велела Цинт пригнуться, и та низко осела на сиденье. Повернувшись, я впервые увидела гиганта Фаляски. «Твою ж мать!» — прошептала я, не найдя более подходящих слов для этих существ. Пробираясь между деревьями так же легко, как если бы они шли через кустарник, а не через высокий древний лес, ко мне приближалось 10 гигантов 12 футов ростом или даже выше. Каждый из них держал нечто похожее на ствол дерева, отполированный и превращенный в палицу, с ветвями вместо шипов. Совсем не угрожающе, да. Одежда гигантов была зеленовато-коричневой. Их длинные спутанные волосы, всевозможных оттенков от ярчайшего блонда до глубокого тускло-черного. Если бы они на меня не смотрели, я могла бы принять их за деревья. Как будто свирепых взглядов было мало. Они хрустели тупыми зубами, двигая челюстями взад-вперед. От этого звука у меня по спине побежали мурашки. Большие головы словно непроизвольно раскачивались из стороны в сторону в такт шагам. Тут надо действовать осмотрительно. Я не пошевелилась, не потянулась к своим мечам. Быстрые движения только привлекают внимание хищника. С сильно бьющимся сердцем я уставилась на гиганта, который шел впереди и, понизив голос, окликнула. «Я здесь, чтобы поговорить с Рубизалем! Среди вас есть такой?» Тот, кто шел впереди, мужчина, судя по тому, что свисало из дыры в его штанах, издал нечленораздельный рык и бросился ко мне, вот и уповая на свою осмотрительность. Я выжидательно взялась за рукояти мечей, висящих в ножнах на бедрах. Гигант атаковал, и я в последнюю секунду выхватила меч, нырнула между громадных ног, увернувшись от болтающейся мотни, развернулась на коленях и полоснула по ахиллесовым сухожилиям. У гиганта вырвался вопль, перешедший в визг, пронзительный, как у свиньи на бойне. Потом его ноги подкосились, и он рухнул вниз лицом. Он начал драку, но я ее закончу. Еще одно из наставлений Бреса. «Я здесь, чтобы поговорить с Руби. Или ты будешь вести себя хорошо и скажешь мне, где он, или ситуация станет напряженной». Я приставила кончик меча к шее упавшего гиганта. «Я убью его, если меня вынудят, но только в крайнем случае». Остальные гиганты окружили меня, скрежеща зубами, воздев самодельные палицы. Не собираясь без необходимости опускать меч, я медленно потянулась к висящему на груди арбалету. Движение одного пальца, и тетива натянулась. Я извлекла из-под снега голубые нити энергии, вложила копье своей магии индиго в арбалет и, поняв, что она легла куда следует, прицелилась. Полевые цветы пробивались сквозь снег. Никогда они не выглядели такими неуместными, как сейчас. Я машинально поблагодарила их, наблюдая за приближением гигантов. Я думала, что гиганты некоторое время будут держаться на расстоянии, но, черт возьми, я ошиблась. Они двинулись всем скопом, атаковав одновременно. Я вонзила меч в шею лежащего, перекатилась и поднялась с арбалетом и болтами наготове. Выстрелив дважды, я поразила двух из оставшихся 9 гигантов, попав каждому в левый глаз. Они своим опрокинулись навзничь, но не умерли. Как они могли не умереть? Такие выстрелы наверняка убили бы меня и любого другого из известных мне фейри. Обходя стороной здоровенных ублюдков и уже не в первый раз жалея, что у меня под рукой нет ничего из легендарного оружия луга, я продолжала стрелять. Гиганты упорно не умирали. Тому, что лежал на земле, я буквально перерезала шею, но он как будто всего лишь вздремнул и теперь вставал. «Помоги мне, луг», — прошептала я. Но помощь я получила вовсе не от луга.